Глава восьмая. Положение осложняется. На следующий день после представления Беломбар уединился с Блазиусом и, развязав обширный кожаный кошель, словно из рога изобилия, высыпал оттуда сотню новеньких сверкающих пистолей. Затем он сложил их столбиком, вызвав полный восторг педанта, чьи глаза, казалось, готовы были выскочить из орбит. Беломбар широким жестом сгреб монеты и сунул их в руки старого приятеля. «Ты уже понял, должно быть, что деньги эти я вынул вовсе не для того, чтобы подразнить тебя или похвалиться нажитым», — сказал он. «Возьми их, не раздумывая. Я дарю их тебе, или, если ты уж так щепетилен и не хочешь принять помощь от друга, даю взаймы. Деньги — топливо войны, любви и театра. И недаром они имеют круглую форму, им положено катиться по свету, а не плесневеть на дне кошелька. Здесь, на ферме, у меня нет почти никаких расходов. Живу я скромно, как обычный поселянин, питаюсь тем, что мне дает кормилица земля, следовательно, расставаясь с этими пистолями, я не причиняю себе никакого ущерба». Блазиус так и не нашел, что возразить на столь логичную речь, поэтому молча сыпал пистоли в карман, после чего обнял Беломбра и горячо его расцеловал. Глаза его в тот миг блестели сильнее, чем обычно, а косматые брови комически подергивались от усилий не уронить скупую слезу благодарности. Но даже это не помешало ей скатиться и повиснуть на мясистом кончике носа педанта, разогретого вчерашними возлияниями, где она и испарилась. Право, полоса бедствий, преследовавших труппу, сменилась куда более благоприятным ветром. Представление принесло им не только сборы натурой, но и некоторое количество серебра, которое вместе с пистолями Беломбра составило довольно круглую сумму. Теперь оскудевшая колесница Фиспида была солидно обеспечена всем необходимым. Вдобавок, Беломбар одолжил актерам пару крепких рабочих лошадей и два комплекта отличной упряжи с расписными хомутами, к которым были подвешены медные бубенцы, отныне сопровождавшие движение фургона приятным переливчатым звоном. Вот почему комедианты, повеселевшие и полные бодрости, въезжали в Пуатье, если и не так пышно и торжественно, как вступал Александр в Великий Вавилон, то, во всяком случае, солидно и внушительно. Издали зачуяв запахи теплой конюшни, лошади шли резво, и ратнику с фермы Беломбра, которому вскоре предстояло вернуться домой вместе с лошадьми, едва удавалось их сдерживать. Колеса фургона весело гремели по мостовым извилистых городских улочек, весело стучали подковы, высекая искры из булыжника. Когда повозка подкатила к гостинице, вокруг уже собралась небольшая толпа зевак. Местные матроны с любопытством глазели из окон. Работник энергично заколотил рукоятью бича в ворота, а обе лошади, потряхивая гривами, вторили ему звоном бубенцов. А ведь еще совсем недавно наши герои не без робости скреблись под дверьми самых убогих харчевин и постоялых дворов. И по этому победоносному грохоту и звону хозяин гостиницы «Герб Франции» мигом смекнул, что у приезжих в карманах водятся денежки, и собственной персоной бросился отворять ворота. Герб Франции, по общему мнению, был лучшей гостиницей в Пуатье. Здесь, как правило, останавливались самые знатные и богатые путешественники. Двор, в который вкатился фургон, был чист и содержался в полном порядке. По окружности двора, вдоль стен, окружавших его построек, тянулась крытая галерея на железных опорах. Туда вели несколько лестниц. Такое расположение облегчало постояльцам и слугам доступ в покои, большинство из которых выходили окнами на улицу. Арка в глубине двора вела к кухне, конюшням и сеновалам. Все здесь свидетельствовало о твердой хозяйской руке. Стены были недавно отштукатурены, на балюстрадах вдоль галереи не было ни пылинки, весело блестела в лучах неяркого зимнего солнца новая ярко-красная черепица на кровлях, из многочисленных труб клубами поднимался дым. На нижней ступени крыльца с непокрытой головой стоял сам владелец гостиницы. Здоровенный малый, весь вид которого служил наилучшей рекомендацией местной кухни и винным погребам. Тройной подбородок хозяина лоснился от широчайшей улыбки, заплывшие глазки обратились в узкие щелочки, а щеки были словно натерты соком шелковицы. Он выглядел до того упитанным и аппетитным, что так и тянуло изжарить его самого на вертеле, поливая собственным жиром. Узнав тирана, который издавна был ему известен как надежный постоялец, щедро расплачивавшийся по счету, хозяин еще больше повеселел. Комедианты всегда привлекают новых гостей, а городская молодежь готова потратить последнее на пиршество в их честь, лишь бы добиться милости капризных кокеток актрис. Тут в ход идут всевозможные лакомства, выдержанные вина и сладости, сами по себе далеко не дешевые. «Какому счастливому случаю мы обязаны удовольствием видеть вас, месье Тиран?» — полюбопытствовал хозяин. «Давненько вы к нам не наведывались». «Вы правы», — признал тот. «Но ведь невозможно постоянно торчать на одном месте. В конце концов, зрители так запоминают все наши трюки и приемы, что могут повторить их в точности. Приходится на время исчезать». Хорошо забытое старое стоит нового, а много ли нынче в платье знати? Не счесть, месье Тиран. Сезон охоты закончился, и господа, знай, ломают себе голову, чем бы заняться или развлечься. Нельзя же пировать изо дня в день. У вас наверняка будут обильные сборы. Ну, коль так, тогда извольте приказать принести ключи от семи. Или даже 8 комнат. Снять с вертела 3-4 каплунов пожирнее и выудить из погреба 12 бутылок вашего отменного винца. А уж затем распустите по городу слух, мол, в гербе Франции остановилась прославленная труппа господина Тирана с новым репертуаром и собирается дать несколько представлений. Пока Тиран и владелец гостиницы вели эту беседу, актеры выгружались из фургона. Слуги мигом подхватили их пожитки и отнесли в комнаты, предназначенные каждому. Покои Изабеллы оказались немного поодаль от остальных комедиантов. Ближайшие номера были заняты другими постояльцами. Это ничуть не огорчило девушку, иной раз страдавшую от чрезмерной скученности, главного недостатка кочевой жизни. Благодаря усердию месье Било, хозяина гостиницы, вскоре весь город знал о прибытии в Пуатье комедиантов, готовых сыграть пьесы самых знаменитых современных авторов, причем не хуже, чем в самом Париже. Местные щеголи и сердцееды, закручивая усы, самодовольно осведомлялись о внешности актрис на первых ролях. На это месье Било отвечал сдержанно и таинственно, но с такими выразительными гримасами, что это только разжигало любопытство охочих до любовных шалостей молодых людей. Обстановка комнаты Изабеллы состояла из кровати под балдахином, стола на витых ножках, двух кресел и резного ларя для дров. Девушка разложила свое имущество на полках шкафа и стала приводить себя в порядок с той тщательностью, какая свойственна всякой утонченной и опрятной молодой женщине после продолжительного путешествия в мужском обществе. Она распустила свои длинные шелковистые волосы, тщательно расчесала их, надушила эссенции бергамота и снова скрепила лентами небесно-голубого цвета, который необыкновенно шел к ее нежному, как бледная роза, лицу. Затем Изабелла сменила белье. Всякому, кто застал бы ее в ту минуту, могло показаться, что перед ним нимфы из свиты Дианы, собирающиеся войти в ручей в одной из лесных долин древней Эллады. Но это продолжалось лишь короткий миг. Белоснежную наготу тут же окутало облако легкой ткани. Девушка оставалась целомудренной и стыдливой даже наедине с собой. Поверх нижней юбки и корсета она надела серое платье, расшитое голубым агромантом, после чего, бросив мимолетный взгляд в зеркало, слегка улыбнулась, той улыбкой, какую не сможет сдержать ни одна женщина, которая осознает, что наряд ей к лицу. На воздухе потеплело. Снег растаял почти повсюду, не считая ложбин и обращенных на север стен зданий. Выглянуло солнце. Поддавшись искушению взглянуть, какой вид открывается из ее окна, Изабелла отодвинула задвижку, отворила створки и выглянула наружу. Окно, как оказалось, выходило в глухой переулок. Одну его сторону занимал боковой фасад гостиницы, По другую тянулась садовая ограда, над которой виднелись обнаженные верхушки деревьев. Из окна была видна и часть сада, цветники, окаймленные самшитовым бордюром, а за ними господский дом, чьи почерневшие и обросшие мхом стены свидетельствовали о его весьма почтенном возрасте. По аллее, начинавшейся у парадного входа в дом, прогуливались два молодых кавалера приятной наружности. Однако они явно занимали неравное положение в обществе. Один из них выказывал другому преувеличенную почтительность, держался на шаг позади и уступал дорогу всякий раз, когда обоим предстояло свернуть. Назовем этих юношей Орест и Пилат, именами друзей из древнего мифа, и сохраним эти прозвища за ними, пока не узнаем их настоящих имен. Оресту, на первый взгляд, было года 22. Лицо у него было матово-бледное, глаза и волосы черные, как смоль. Камзол из золотисто-коричневого бархата подчеркивал стройность его гибкого стана. Обшитый тройным золотым галуном короткий плащ, того же цвета, что и камзол, был накинут на одно плечо и скреплен шнурком с золотыми кисточками. Мягкие сапожки из белого софьяна плотно облегали его икры, подчеркивая их стройность высоким каблуком. По свободной непринужденности каждого жеста и горделивой осанке нетрудно было угадать знатного аристократа, уверенного, что он везде и всюду будет принят с почтением и не признающего никаких препятствий. Пилат, рыжеволосый, с короткой и такой же золотистой бородкой, с ног до головы одетый в черное, хоть и был не дурен собой, но не обладал и малой долей победоносной уверенности приятеля. «Говорю тебе, любезный, Коризанда мне опостылила», — сердито произнес Орест, поворачивая в конце аллеи и продолжая разговор, явно начатый задолго до того, как Изабелла выглянула в окно. «Я запретил впускать ее ко мне и намерен отослать обратно ее портрет, который мне столь же противен, как и она сама, причем вместе с ее письмами не менее нудными, чем ее болтовня». «Как же так? Ведь Коризанда любит вас», — осторожно возразил Пилат. «И что с того? Я-то ведь не люблю ее», — запальчиво возразил Орест. «Она, видите ли, любит, велика важность. Или прикажешь, чтобы я из жалости и сочувствия одарил свою любовь всем безмозглым вертихвосткам, которым взбредет в голову в меня влюбиться? Я без того чересчур добр. Стоит какой-нибудь из них уставиться на меня помутившимся, как у снулой щуки, глазками, расхныкаться, начать сетовать и вздыхать, как я в конце концов сдаюсь, проклиная собственное малодушие. Нет, с этого дня я буду свиреп, как гигантский тигр, холоден, как Ипполит, и неприступен, как Иосиф. Немало сноровки потребуется любой жене Потифара, чтобы вцепиться в край моего плаща. Отныне и вовеки объявляю себя женоненавистником, непримиримым врагом всех без исключения юбок, из чего бы они ни были скроены. К дьяволу всех этих герцогинь, куртизанок, горожанок и пастушек. Где женщины, там тоска, ложь или еще какая-нибудь канитель. Я ненавижу их от оборок на чепцах до кончиков башмаков и готов принести обет безбрачия, подобно монахам, лишь бы не якшаться с ними. Эта Коризанда, будь она проклята, навеки отвратила меня от противоположного пола. Отрекаюсь». В этом месте Орест энергично вскинул голову, как бы призывая небо в свидетели своей клятвы, и его взгляд упал прямо на Изабеллу. Но он секунду помедлил, глаза его округлились, затем, вновь обретя дар речи, он подтолкнул приятеля локтем и произнес: «Гляди-ка, что за восхитительная штучка вон там, в окне. Свежа, как утренняя заря. Чудные пепельные волосы, личико нежное, словно лепесток. Глаза кроткие и прекрасные. Не женщина, а истинная богиня. И до чего же изящно она опирается о подоконник. А как заманчиво выступают под батистовой шемизеткой округлости груди и белой, будто слоновая кость. Могу поклясться, что эта фея куда добрее всех прочих женщин. Да-да, конечно же, она скромна, любезна и учтива. Ее беседа слаще июньского меда». «Черт побери!» — со смехом воскликнул Пилат. «Надо обладать соколиным зрением, чтобы с такого расстояния все это разглядеть. Что касается меня, то я вижу лишь женщину у окна. Возможно, миловидную, не стану спорить, но отсюда трудно судить, наделена ли она всеми теми совершенствами, которыми вы с такой щедростью ее одарили. «О, я уже безумно влюблен и добьюсь ее во что бы то ни стало, даже если мне придется прибегнуть к самым хитрым уловкам, опустошить все мои сундуки и отправить на тот свет две дюжины соперников». «Ну, вряд ли стоит так горячиться», — рассудительно заметил Пилат. «И хотелось бы знать, куда девалась вся ваша ненависть к женскому полу, которую вы только что так решительно декларировали. Первая смазливая мордашка и отречение как не бывало. Проклиная женщин, я даже понятия не имел, что может существовать подобный ангел. И все мои слова оказались мерзким кощунством, отвратительной ересью и надругательством над святыней. Остается только умолять Венеру, покровительницу влюбленных, о милосердии и прощении. Не беспокойтесь, она отпустит вам этот грех по своей снисходительности к одержимым безумцам, чью когорту вы вполне можете возглавить. Как бы там ни было, я начинаю наступление и самым серьезным образом объявляю войну моей прекрасной противнице», — заключил Арест. С этими словами он остановился, пристально глядя прямо в глаза Изабеллы, и тут же галантным и почтительным жестом сорвал шляпу, широко взмахнул ею, коснувшись земли пером, а затем самыми кончиками пальцев отправил воздушный поцелуй в сторону распахнутого окна. Лицо молодой актрисы тотчас приобрело холодное и недоступное выражение. Чтобы показать развязному незнакомцу, что он ошибся адресом, Изабелла мгновенно захлопнула окно и опустила штору. «Ну вот, лик нашей прелестницы скрылся за облаком», — заметил Пилат. «Это не предвещает ничего хорошего». «Не могу согласиться. Наоборот, опыт говорит мне, что это благоприятный признак. Когда во время штурма солдат прячется за зубцами башни, это значит, что вражеская стрела была близка к цели. Теперь она невольно будет вспоминать меня всю ночь, пусть даже броня, и обвиняя в неуместной дерзости. Этот недостаток, между прочим, женщины легко прощают. Вольно или невольно, но отныне между нами протянулась некая ниточка, правда, пока еще очень непрочная, но это поправимо. Если ее настойчиво укреплять, рано или поздно она превратится в веревочную лестницу, по которой я вскарабкаюсь на ее балкон. «Я вижу, вы в совершенстве владеете как стратегией, так и тактикой любовного поединка», — не без почтения заметил Пилат. «Что есть, то есть», — ответил Арест. «А теперь пора домой. Красотку мы спугнули, и теперь она не скоро решится подойти к окну. Не беда. Сегодня же вечером я зашлю в гостиницу лазутчиков». Оба приятеля неторопливо поднялись по ступеням старинного особняка и скрылись за дверью. Теперь самое время вернуться к нашим комедиантам. Неподалеку от гостиницы располагался зал для игры в мяч, который отлично подходил для того, чтобы превратить его в театр. Актеры арендовали зал, и лучший столяр, какой нашелся в городе, взялся за работу под руководством тирана. Местный маляр, он же стекольщик и живописец, малевавший вывески и украшавший гербами дверцы карет, освежил потрепанные декорации и даже изобразил 2-3 новые. Каморки, где переодевались игроки в мяч, были отданы актерам, и с помощью ширм, огораживающих туалетные столики актрис, получилось нечто вроде театральных уборных. Все места в зале были раскуплены заранее, и сбор обещал быть замечательным. «Какое несчастье!» — снова и снова повторял тиран, перебирая вместе с Блазиусом пьесы из репертуара труппы. «Что Зербины больше нет с нами? По правде говоря, роль субредки придает щепотку соли и пикантности любой комедии. Ее искрометная улыбка словно озаряет сцену, оживляет затянутое действие и вызывает смех у заскучавших зрителей. Бойкой болтовнёй, двусмысленностями, задорными шуточками она оттесняет целомудренное и томное воркование простушки. Попугайские цвета ее наряда радуют глаз, и она не стесняется открыть чуть ли не до подвязок стройную ножку, обтянутую чулками с золотыми стрелками. Что и говорить, зрелище притягательное и для молодых, и для пожилых. Для последних в особенности, ибо пробуждает их задремавший пыл». «Ты прав во всем», — кивнул Блазиус. «Субредка бесспорно отменная приправа, Судок с пряностями, сдабривающими нынешние пресные комедии, но что поделать, придется обходиться без нее. Ни Серафина, ни Изабелла на эти роли не годятся, да и как же без простушки и героини? Эх, черт бы уволок этого маркиза де Брюйерра, похитившего у нас эту единственную в своем роде жемчужину, несравненную Зербину. Пока пожилые актеры беседовали, прогуливаясь по галерее, у ворот гостиницы послышался серебристый перезвон бубенчиков, а затем по мощеному двору торопливо застучали копыта. Облокотившись на перила, они увидели трех мулов, оседланных на испанский манер с султанами из перьев, богатой сбруей и шерстяными кистями и полосатыми шелковыми попонками. Верхом на первом муле восседал здоровенный слуга в серой ливрее. За поясом у него торчал охотничий нож, а поперек луки покоился мушкет. Если б не ливрея, его можно было бы принять за вельможу, возвращающегося с охоты. Вокруг его запястья был обмотан повод второго мула, навьюченного двумя огромными тюками, обшитыми тканью. Третий мул был еще наряднее и выступал величавее остальных. В седле сидела молодая женщина, укутанная в теплую перелину, отороченную мехом. На голове у нее была пуховая шляпа с алым пером и низко опущенными полями. «Погоди-ка», — повернулся Блазиус к тирану. «Этот пышный кортеж ничего тебе не напоминает? Сдается мне, где-то мы уже слышали мелодию этих бубенцов. Клянусь святым Витом, покровителем лицедеев и плясунов!» — изумительно пробасил тиран. «Да ведь это те самые мулы, что увезли Зербину. Про птичку речь. А птичка встреч!» — с хохотом подхватил Блазиус. «О, трижды благословенный день! Он достоин, чтобы его занесли на скрижали! Да ведь это же и есть мадмуазель Зербина собственной персоной! Гляди, вот она спрыгнула на землю, вильнув бедрами с присущим только ей задором, и швырнула плащ на руки лакею. Ага, сняла шляпу и встряхнула растрепавшимися волосами, как пташка крылышками. Бежим к ней!» Во двор Блазиус и тиран спускались, перепрыгивая через две ступеньки. Зербина уже стояла у крыльца, а, заметив актеров, тут же бросилась на шею педанту, обвив его руками, как виноградная лоза. «Позволь на радостях расцеловать твою старую образину!» — воскликнула субредка, тут же подкрепив свои слова делом. «А ты, тиран, не ревнуй и не хмурься, так будто собираешься повелеть истребить всех младенцев в Иудее. Тебе тоже достанется поцелуй, и не один». Обещание свое Зербина исполнила самым добросовестным образом. Она была девица по-своему честная и слово держала. Затем, подхватив обоих актеров под руки, она поднялась с ними на галерею. Тем временем месье Бело уже командовал слугами, чтобы те немедленно приготовили даме комнату. Едва войдя туда, Зербина бросилась в кресло и с облегчением перевела дух, будто сбросив с плеч огромную тяжесть. «Вы даже представить не можете?» После минутной паузы проговорила она. «Как я счастлива, что наконец-то снова с вами. Не то чтобы я была без ума от ваших потасканных физиономий, чьи недостатки не в силах скрыть ни белила, ни румяна, но я снова в своей стихии. Вода не подходит птицам так же, как воздух рыбам. Я актриса по натуре, и моя стихия — театр. Только в театре мне дышится свободно. И я не променяю свечной чат на ладан, амбру, мускус, бальзам и лаванду. Запах кулис для меня — самое драгоценное благовоние. Говоря кратко, я вернулась, чтобы снова занять свое место. Надеюсь, вы никого не приняли в труппу взамен меня, хотя всем известно, что заменить меня просто невозможно. Но даже если бы такое случилось, я бы выцарапала глаза наглой самозванке». «Тебе не понадобится прибегать к подобным зверствам», — ухмыльнулся тиран. «С тех пор, как ты нас покинула, актрисы на роли субредки у нас нет. Леонардо кое-как пыталась заменить тебя, но толку от этого было мало. Одна досада, хоть иного выхода у нас не было. Если бы ты могла слышать, о чем мы с Блазиусом толковали ровно за минуту до твоего прибытия, то убедилась бы, что в твой адрес звучали громкие восхваления. одновременно лирические, адические и дифирамбические, что и порознь-то встречается редко, особенно если речь идет об отсутствующих». «Вот и прекрасно!» — живо откликнулась Зербина. «Я вижу, вы остались мне прежними хорошими товарищами, и вам не хватало вашей малышки Зербинетты». В это время гостиничная прислуга принялась вносить в комнату багаж Зербины. Узлы, тюки, сундуки и баулы. Актриса на всякий случай пересчитала их, а затем принялась отпирать один за другим ключиками, нанизанными на серебряное кольцо. Внутри оказались великолепные наряды, тонкое белье, кружева, шитье, драгоценности, свертки бархата и китайского шелка. Одним словом, целое приданное, богатое и изысканное. Там же обнаружился вместительный и тяжелый кожаный мешок, доверху набитый деньгами. Развязав его горловину, Зербина вывалила на стол целый поток золотых монет. Запуская свои смуглые пальчики в сверкающую груду, как веельщица в кучу зерна, она набирала полные пригоршни, а потом растопыривала пальцы, давая луидорам свободно течь между ними дождем, подобным тому, каким некогда Зевс пленил Данаю, дочь Акрисия. Глаза субредки при этом блестели едва ли не ярче, чем золото. Тонкие ноздри раздувались, зубы обнажались в нервной улыбке. «Бедняжка Серафина лопнула бы от зависти при виде такого сокровища», — наконец проговорила она, обращаясь к тирану и Блазиусу. «Но вам я показываю это золото с совсем иной целью, чтобы вы не подумали, будто нужда, а не любовь к искусству, вернула меня к вам. Но если, дорогие мои старички, у вас с деньгами сейчас туговато, загребайте отсюда сколько сможете удержать в горстях. Берите без всякого стеснения». Поблагодарив девушку за великодушное предложение, актеры отказались, добавив, что дела у труппы сейчас хороши, и сами они не нуждаются ни в чем. «Ну что ж», — пожала плечами Зербина, «видно, придется хранить вашу долю до тех пор, пока не наступит черный день». «Значит, тебе пришлось покинуть маркиза», — сочувственно проговорил Блазиус. «Впрочем, ты ведь не из тех, кого бросают. Тебе больше к лицу роль Цирцеи, чем тоскующие Ариадны. Но ведь маркиз — влиятельный аристократ, бывший придворный. Он хорош собой, не глуп и в любом случае достоин более длительной привязанности». «Так и есть», — усмехнулась Зербина. «Поэтому я и решила сохранить его в памяти как самое драгоценное украшение. Нет, я не бросила его окончательно, друзья мои, а если и рассталась с ним, то лишь за тем, чтобы еще вернее привязать его к себе». «Фугекс сиквекс, сиквекс фугекс», — подхватил педант. «Эти четыре латинских слова звучат как ведьмино заклятие и смахивают на потешное кваканье из комедии «Лягушки» месье Аристофана, сочинителя из Афин. В них и самая суть любовной науки, и их стоило бы усвоить как мужчинам, так и женщинам». «А что она означает, эта твоя латынь, педант?» — заинтересовалась Зербина. «Ты не дал себе труда перевести ее на французский, видно, позабыв, что не всякий, как ты, был школьным учителем и колотил нерадивых своей розгой». «Их можно было бы перевести одной строкой, напоминающей легкомысленные стишки. Убегаешь — тебя ловят, ловишь — от тебя убегают». «Это можно спеть на мотив детской песенки под свистульку». И Зербина запела. Да, таким звонким и серебристым голоском, что можно было заслушаться. Снова и снова, повторяя старую мудрость, она сопровождала свое пение выразительными гримасками, то веселыми, то разгневанными, изображая поочередно двух любовников, из которых один преследует другого, а тот ускользает и прячется. Один пылает страстью, а другой его дразнит и отвергает. Наконец она угомонилась. Лицо ее стало серьезным и сосредоточенным. «А теперь я расскажу вам о своих приключениях», — сказала девушка. «Вы ведь помните тот перекресток с распятием, где нас поджидали слуги маркиза с мулами? Так вот, маркиз приказал им отвезти меня в охотничий домик, скрытый в глубине принадлежащих ему лесных угодий. Не зная о его существовании, найти его совершенно невозможно, тем более что он скрыт от посторонних глаз черной стеной вековых елей. Туда наш вельможа обычно отправляется пировать с толпой веселых собутыльников и прихлебателей, и там же он устроил приют для своих развлечений и фривольных забав. В этом охотничьем домике есть покой, обитый фламандскими шпалерами, недурно обставленный. Кровать в нем допотопная, но широкая и мягкая, с пологом, перинами и множеством пуховых подушек. Рядом туалетный столик, на котором есть все, в чем нуждается женщина. Щетки и гребни для волос, флаконы с эссенциями и эликсирами, коробочки с мушками, помадой для губ, румянами и всевозможными притираниями для кожи. Кресла, стулья и табуреты мягкие и необыкновенно удобные. На полу персидский ковер, до того толстый и пушистый, что даже если упадешь на него, то не ушибешься. Это тайное любовное гнездышко занимает весь второй этаж домика, который снаружи выглядит очень скромно. Ничто в нем даже не намекает на роскошь и удобство внутри. Стены почернели от времени и, кажется, того и гляди, рухнут, если бы не плющ, который скрепляет своими побегами старые камни. Проходя мимо, можно счесть его необитаемым. По вечерам ставни и плотные шторы не пропускают ни искорки света наружу. «Отменная декорация для пятого акта драмы», — заметил тиран. «В таком месте герою полагается либо покончить с собой, либо перерезать кому-нибудь глотку». «Ты слишком привык к трагическим ролям, и воображение у тебя мрачное. Нет, на самом деле это очень веселый приют, да и маркиза не назовешь ни жестоким, ни свирепым». «Но что же дальше, Зербина?» — поторопил девушку Блазиус. «Когда я впервые увидел этот заброшенный дом в чаще, меня охватила тревога. Не то чтобы я испугалась, но мне вдруг показалось, что маркиз надумал заточить меня в каменном мешке, чтобы держать меня там и время от времени по своей прихоти извлекать оттуда. Я не вижу ничего приятного в том, чтобы томиться в башне с решетками на узких бойницах, и я бы не потерпела неволи даже ради того, чтобы стать первой женой самого турецкого султана. Но я быстро успокоилась. Мне пришло в голову, что раз уж я столько раз на сцене помогала сбежать всяким там Изабеллам, Леонорам и Даралисам, то собственный побег я уж как-нибудь устрою, если, конечно, меня не закуют в цепи». «Итак», — продолжала Зербина, — «я мужественно переступила порог и была приятно поражена, обнаружив, что это угрюмое с виду жилище радушно улыбается гостям. Запустение извне, изобилие и роскошь внутри. Камин весело пылал, огоньки свечей, надушенных розовым маслом, отражались в подвесках настенных жерандолей, а на столе, сервированном хрусталем и серебром, ожидал изысканный и обильный ужин. На кровати лежали небрежно брошенные свертки дорогих тканей, отливая муаровым блеском, на туалетном столике сыпали искрами драгоценности — браслеты, колье, серьги, медальоны. Тревога моя рассеялась. Молоденькая горничная, появившаяся из-за портьеры, представилась и предложила мне свои услуги. Она помогла мне переменить дорожное платье на более подходящий наряд, который ждал меня в шкафу. А вскоре пожаловал и сам господин маркиз. Он начал с комплиментов, объяснив, что я совершенно неотразима в неглиже из малиновой тафты со снежно-белыми кружевами, а затем поклялся, что без ума от меня. За столом, скажу без ложной скромности, я и в самом деле была обольстительна. Словно сам дьявол в меня вселился. Я сама от себя не ожидала такого каскада блестящего остроумия и необузданного веселья, от которого и мертвые заплясали бы, а старые кости царя прямо воспламенились бы страстью. Маркиз был восхищен и околдован. Он сравнивал меня то с ангелом, то с демоном, предлагал избавиться от своей жены и сделать меня маркизой. Боюсь, что он и в самом деле был готов на любое злодейство, но я отказалась наотрез, заявив, что подобные драмы, да еще и с умерщвлением жен, безвкусная пошлость, и к тому же давно вышли из моды. Несколько дней мой маркиз пребывал словно в райском сне. Но мало-помалу он становился все задумчивее. Выглядел он так, словно ищет что-то, чего ему не достает, но сам не понимает, что же это такое. Он предпринял несколько одиноких прогулок верхом, а затем пригласил к себе двух старых приятелей, как бы желая развлечься. Зная его безудержное тщеславие, я разрядилась в пух и прах и поистине превзошла себя в грациозности, любезности и кокетстве перед этими провинциалами. Когда ужин подходил к концу, я сделала импровизированные кастаньеты из осколков разбитой китайской тарелки и сплясала такую бешеную, такую зажигательную и неистовую сарабанду, что даже святой не устоял бы передо мной. В те минуты я могла бы воспламенить сердце целого театрального зала, если бы когда-нибудь смогла повторить эту пляску на сцене. Маркиз сиял от гордости, но на следующее утро он снова выглядел угрюмым, подавленным и явно скучал. Я снова прибегла к своим чарам и с ужасом убедилась, что они больше не властны над ним. Я была удивлена, но еще более удивительным и разочарованным казался сам маркиз. Я уловила его на том, что временами он начинает пристально всматриваться в мои черты, словно не узнавая или ища в них сходство с другой. Я подумала, может, я для него всего лишь напоминание какой-то другой, давно ушедшей любви. Но тут же я отвергла эту мысль. Не в характере маркиза подобные меланхолические причуды. Они свойственны лишь желчным ипохондрикам, но не краснощеким, полнокровным и чувственным жизнелюбцам. «Не пресыщение ли это было?» — предположил Блазиус. «Даже амброзия приедается, и боги порой спускаются на землю, чтобы полакомиться свежим ржаным хлебом». «Ты сам, старина, только что говорил, что я не могу наскучить», — со смехом возразила Зербина, слегка хлопнув педанта по руке. «Прости, ради бога, но я хочу знать, что грызло господина маркиза. Я просто сгораю от любопытства». «Поразмыслив», — продолжала она, — «я наконец-то догадалась, что омрачает его счастье и о чем этот сибарин тоскует на ложе наслаждений. Обладая женщиной, он сожалел об актрисе. Тот фантастический ореол, который придают огни рампы, грим, костюмы, разнообразие и живость актерской игры, исчез. Оказавшись вне сцены, я потеряла для него половину своего очарования. Ему досталась Зербина, а он любил во мне всех субреток вместе взятых. И Лизетту, и Мартона, и Маринетту. Блеск их улыбок и взглядов, острую живость реплик, задорные гримаски, причудливые наряды, вожделение и восторг зрителей. В моем повседневном облике он искал след облика театрального, ибо у нас, актрис, если мы не окончательные уродины, два рода красоты — фальшивая и естественная. Одна из них — маска, другая — истинное лицо. И часто предпочтение отдают именно маске. Маркизу хотелось обладать субредкой из родомонтады капитана Матамора, а я была ей лишь наполовину. В тяге многих знатных господ к актрисам гораздо меньше чувственности, чем обычно считается. Это влечение скорее духовное, чем плотское. Добившись своего, они думают, что достигли идеала, но образ, к которому они стремились, ускользает от них. Актриса подобна полотну художника, которая лучше всего выглядит на расстоянии и при правильном освещении. Стоит приблизиться, и волшебство пропало. Впрочем, я и сама уже начала тосковать. Прежде я мечтала завоевать сердце какого-нибудь дворянина и зажить без забот, пользуясь всей мыслимой роскошью и комфортом и меняя по три раза на дню наряды. Иной раз я проклинала судьбу странствующей комедианки, вынужденной кочевать от селения к селению в грубом фургоне, летом погибая от жары, а зимой дрожа от стужи. Я ждала случая порвать с этим жалким ремеслом, но даже не подозревала, что в нем смысл всего моего существования, моя поэзия и чары, создающие вокруг меня особый ореол. Если б отцвет искусства не коснулся меня, я бы превратилась в обычную потаскушку, каких великое множество. На сцене сама талия, девственная муза, оберегает меня от скверны, а звучные стихи поэтов, слетая с моих губ, как горящие угли, очищают их от поцелуев, расточаемых ради забавы или похоти. Там, в охотничьем доме в глуши, мне открылось многое. Я поняла, что маркиза пленяют не только мое лицо и тело, но и та искра во мне, которая заставляет публику рукоплескать. И однажды утром я объявила ему напрямик, что хочу уехать, так как не в моих планах до скончания веков оставаться его любовницей. Для этого подойдет любая другая. Я сказала, что благодарна ему и всегда буду помнить его щедрость, а моя любовь к нему по-прежнему жива. Маркиз поначалу очень удивился, но не разгневался. Поразмыслив немного, он спросил: «Что же ты собираешься делать, дорогая?» «Догоню свою труппу», — ответила я. «Или присоединюсь к ней в Париже, если она уже там. Я хочу снова стать субредкой, ведь уже давно мне не удавалось обвести вокруг пальца ни одного жиронта». Маркиз рассмеялся и сказал: «Ну что ж, езжай. Те три мула, на которых ты прибыла, в твоем распоряжении. А сам я тоже вскоре последую за тобой. Есть целый ряд важных дел, которые давно требуют моего присутствия при дворе. Уж слишком я засиделся в провинции. Надеюсь, ты позволишь мне наслаждаться твоей игрой. А если я постучусь в твою уборную, то отворишь ли ты мне?» На это я изобразила негодующую невинность, воскликнув: «Ах, господин маркиз, вы слишком многого от меня требуете». И после самого трогательного и нежного прощания велела навьючить мулов, а сама прыгнула в седло. И вот я здесь, в Пуатье, в гербе Франции. «А что, если маркиз не приедет?» — с сомнением проворчал тиран. «Полагаю, это станет для тебя ударом». Мысль об этом показалась Зербине такой нелепой и невероятной, что она рухнула на спинку кресла и расхохоталась, хватаясь за бока. «Ха-ха, он не приедет!» — воскликнула она, едва отдышавшись. «Лучше вели хозяину зарезервировать для него покои. Я боялась другого, как бы он, снова охваченный страстью, не опередил меня и не оказался здесь раньше. Ты, тиран, не только злодей на сцене, но и глупец в жизни, потому что, подобно педанту, позволяешь себе сомневаться в моих чарах. Я-то полагала, что ты умнее». Леандр и Скопен, услыхав о прибытии Зербины, явились приветствовать ее. Следом вошла тетушка Леонардо, чьи совиные глаза вспыхнули при виде золота и драгоценностей, небрежно рассыпанных по столу. Затем пришла Изабелла, которой Зербина тут же преподнесла кусок тафты для нарядного платья. И только Серафина, запершись, отсиживалась у себя в комнате. Ее самолюбие до сих пор не могло смириться с выбором маркиза де Брюйера. Только теперь Зербина узнала о гибели несчастного Матамора и о том, что покойного заменил на сцене барон де Сиганьяк, изображавший сценический псевдоним капитан Фракас, более подходящий к этой роли. «Для меня будет большой честью играть с дворянином, чьи предки участвовали в крестовых походах», — с уважением проговорила на это девушка. «И я буду стараться, чтобы почтительность не убила во мне воодушевление. Впрочем, за последнее время я привыкла к обществу титулованных особ». В это мгновение сам Сиганьяк вошел в комнату. Зербина вскочила и, расправив юбки колоколом, присела в глубоком придворном реверансе. «Это относится к барону де Сиганьяку», — заявила она. «А вот это — к моему товарищу по сцене капитану Фракасу». С этими словами она звонко расцеловала молодого человека в обе щеки. Сиганьяк, еще не вполне свыкшийся со свободными театральными нравами, смутился, тем более что при этой сцене присутствовала Изабелла. Неожиданное появление Зербины позволило вернуть репертуару труппы былое разнообразие, и все актеры, за исключением Серафины, были от этого в полном восторге. А теперь, когда субредка вернулась на прежнее место, обратимся к Аресту и Пиладу, двум приятелям, которых мы оставили в ту минуту, как они, закончив прогулку, вернулись в особняк. Арест, он же молодой герцог де Валамбрес, таков был его титул, за обедом едва притрагивался к блюдам и не раз забывал о полном бокале. Все его мысли были заняты красавицей, которую он заметил в окне гостиницы. Наперсник герцога, шевалье де Видоленг, тщетно пытался отвлечь его. Де Валамбрес односложно и рассеянно отвечал на дружеское подтрунивание своего Пилада. Когда слуги унесли десерт, шевалье сказал герцогу: «Чем меньше длится безумие, тем лучше для самого безумца. Вам, ваше сиятельство, чтобы прекратить беспрестанно думать об этой красотке, надо добиться победы над ней. В ту же минуту она станет для вас второй Коризандой. Вы из той разновидности охотников, которые любят только преследование, а добыв дичь, даже не нагнуться, чтобы ее подобрать. Пойду и попробую начать облаву, чтобы загнать эту птичку в ваши сети». «Не стоит», — возразил де Валамбрес. Я сам займусь этим делом. Ты верно заметил, что меня увлекает само по себе преследование. Я готов мчаться на край света за самой скромной добычей, пушной или пернатой, обшаривая все вокруг, пока не упаду замертво от усталости. Не лишай меня главного удовольствия. Если бы мне посчастливилось когда-нибудь встретить неприступную красавицу, я и в самом деле полюбил бы ее, но таких больше нет на всем белом свете. Если бы я не знал о числе ваших побед, после этих слов следовало бы обвинить вас в хвостовстве, — заметил шевалье. Но ваши шкатулки, полные прочувствованных посланий, портретов засушенных роз, черных, белокурых и золотистых локонов, а также прочих доказательств любви, говорят сами за себя. Пожалуй, вы еще довольно скромны, герцог. Однако, как знать, вдруг на этот раз ваше желание осуществится? Дама у окна с первого взгляда показалась мне на редкость целомудренной и совершенно холодной. Что ж, время покажет. Месье Бело охоч поболтать, но и слушать тоже умеет, а потому знает всю подноготную своих постояльцев. Мы разопьем с ним бутылочку крепленого с Канарских островов, он разговорится и выложит все об этой путешествующей принцессе. Спустя несколько минут молодые люди уже были в гербе Франции. Едва переступив порог, они немедленно потребовали хозяина. Почтенный владелец гостиницы, знавший, кто эти молодые люди, лично проводил высоких гостей в полуподвальную комнату, обитую штофом, где в очаге, потрескивая, пылал яркий огонь. Взяв из рук хранителя винного погреба бутылку, серую от пыли, месье Бело смахнул с нее паутину, бережно снял с горлышка восковой колпачок и без малейшего толчка извлек туго забитую пробку. В бокалы венецианского стекла на витых ножках, которые протягивали ему герцог и шевалье, полилась тонкая струя золотистой, как топаз, жидкости. Обязанности виночерпия месье Бело исполнял с благоговейной серьезностью, словно жрец Диониса, творящий мистерию во славу божественной влаги. Ему недоставало только венка из виноградных листьев и хмеля. Этими церемониями хозяин набивал цену своему вину и в самом деле великолепному, вполне достойному королевского стола, а не кабачка при гостинице. Бело уже собирался деликатно удалиться, но де Валамбрес остановил его жестом. «Дружище Бело, возьми из поставца еще один бокал и выпей за мое здоровье». Тон герцога не допускал возражений. Бело с поклоном поднял бокал и осушил его до последней драгоценной капли. «Недурное винцо», — заметил толстяк, прищелкнув языком. Затем оперся о край стола и уставился на герцога, ожидая, чего от него потребуют. «Много у тебя нынче постояльцев?» — спросил Валамбрес. «И что за люди?» Месье Бело уже собрался было ответить, но герцог опередил его. «Впрочем, с таким плутом, как ты, хитрить незачем. Ответь-ка нам, что за дама занимает комнату, окна которой выходят в переулок напротив моего особняка. Ее окно третье от угла. Живо, отвечай, и за каждый слог получишь по золотому». «При таких ставках трудно быть честным и пользоваться лаконическим стилем, ваша светлость, но, желая доказать, насколько я предан вам, оброню лишь одно слово — Изабелла». «Изабелла. Прелестное романтическое имя», — воскликнул де Валамбрес. «Но не злоупотребляй сдержанностью, подобно жителям Древней Спарты, не скупись на слова и расскажи нам все, что ты знаешь об этой особе». «Повинуюсь вашей светлости», — с поклоном ответил месье Бело. «Мой погреб, моя кухня и мой язык целиком к вашим услугам. Мадемуазель Изабелла — актриса из труппы господина Тирана, которая ныне квартирует у нас в гербе Франции». «Всего лишь актриса», — разочарованно поморщился молодой герцог. «А ведь я, судя по ее скромному виду, чуть не принял ее за благородную даму или состоятельную горожанку. Так она странствующая комедиантка?» «Именно. Но ошибиться было не мудрено. У мадемуазель отменные манеры», — продолжал Бело. «Она играет простушек не только на сцене, но и в жизни. И хотя по роду занятий добродетель ее то и дело подвергает испытаниям, но не потерпела пока ни малейшего ущерба. Больше того, я полагаю, что она с полным правом может носить покрывало девственницы. Никто лучше нее не сумел бы отвадить развязанного щеголя ледяной учтивостью, не оставляющей никаких надежд». «Это мне по душе», — заметил де Валамбрес. «Нет ничего хуже, чем излишняя доступность. Я не выношу крепостей, которые сдаются, не дождавшись начала осады». «Каким бы блистательным полководцем вы ни были, ваша светлость, эту крепость одним приступом не взять», — сказал месье Бело. «И все потому, что ее бдительность стережет преданная любовь». «Значит, у скромницы Изабеллы есть любовник», — торжествующий и вместе с тем досадливо вскричал герцог. С одной стороны, он совершенно не верил в существование женской добродетели, а с другой его рассердило наличие некоего соперника. «Я произнес «любовь», но не говорил «любовник», — почтительно поправил хозяин гостиницы. «Это далеко не одно и то же, и вы, ваша светлость, достаточно опытны, чтобы уловить это различие, каким бы оно ни было. У женщины, у которой есть любовник, может быть и еще один. Но женщину, у которой есть любовь, невероятно, а скорее невозможно завоевать. У нее уже есть то, что вы ей только собираетесь предложить». «Ты, любезный Бело, рассуждаешь так, словно изучал науку любви о виде и сонеты Петрарки», — усмехнулся де Валамбрес. «А я-то считал тебя всего лишь знатоком по части вин и соусов. И кто же предмет ее платонической страсти?» «Один из актеров их труппы», — отвечал месье Бело. «У меня даже возникло подозрение, что этот молодой человек и вступил-то в нее лишь под влиянием любви. Уж очень он не похож на простого комедианта». «Ну, теперь-то вы, я думаю, довольны», — обратился шевалье де Видоленк к приятелю. «На вашем пути одно за другим вырастают препятствия. Добродетельная актриса, такое увидишь не каждый день, и эта задача вполне достойна вас. Опять же, приятное разнообразие после всех этих знатных дам и куртизанок». «Ты уверен?» Настойчиво продолжал расспросы молодой герцог, что целомудренная красотка Изабелла не одаряет своими милостями этого проходимца, которого я уже ненавижу всем сердцем. «Сразу видно, ваша светлость, что вы ее совершенно не знаете», — возразил месье Бело. «Она словно белая голубка, которая скорее умрет, чем позволит запятнать свое оперение. Когда по ходу пьесы ей надобно поцеловаться с главным героем, даже из зала видно, что она краснеет под слоем белил и незаметно вытирает щеку тыльной стороной ладони». «Да здравствуют гордые, строптивые, необъезженные красавицы!» Не без бахвальства воскликнул герцог. «Я пущу в ход хлыст, и она у меня будет ходить шагом, и на ходью рысью галопом, а заодно проделывать любые курбеты, какие мне захочется». «Покорно прошу простить меня, ваша светлость, но этаким манером вы ничего не добьетесь», — заявил дядюшка Бело, отвесив глубокий поклон, как и подобает человеку, стоящему на нижних ступенях общественной лестницы. «А если я пошлю ей серьги с крупным жемчугом, ожерелье из золотых цепочек, скрепленных драгоценными камнями, и браслет в виде змеи с рубинами вместо глаз, и все это в изысканной шкатулке, обтянутой шагреневой кожей?» «Она просто вернет все эти сокровища обратно со словами, что вы, вероятно, приняли ее за кого-то другого. Мадмуазель Изабелла, в отличие от большинства своих товарок по сцене, некорыстна, и глаза ее, что крайне редко встречается в женщинах, не загораются при виде драгоценностей. Даже бриллианты в богатейшей оправе для нее всего лишь блестящие побрякушки». «Это что-то неправдоподобное», — удивленно воскликнул герцог. «Надо полагать, с таким фальшивым целомудрием она хочет женить на себе какого-нибудь состоятельного болвана. Такие особы только и мечтают втереться в какое-нибудь приличное семейство и вращаться в кругу приличных дам с видом смиренниц и постниц». «Ну так женитесь на ней, если иного способа нет», — рассмеялся Дэвид Оленг. «Титул герцогини растопит самое ледяное сердце. «Погоди, погоди», — осадил его де Валамбрес. «Нечего спешить. Для начала надо хотя бы вступить в переговоры, а там, глядишь, отыщется способ подобраться поближе к этой пугливой красотке». «А вот это много проще, чем покорить ее сердце», — заметил месье Бело. «Нынешним вечером в зале для игры в мяч состоится репетиция завтрашнего представления. Говорят, кое-кого из наших записных театралов допустят туда. Ну а вам, ваш светлый, стоит лишь назваться, чтобы все двери распахнулись сами собой. Я заранее замолвлю слово господину Тирану, мы с ним приятели, и он вам не откажет. А все же, думается мне, лучше бы вы нацелились на другую актрису. Мадемуазель Серафину. Она так же хороша, как Изабелла, но безмерно тщеславна и мигом уступит такому кавалеру, как ваша светлость». «Да, но я-то влюблен в Изабеллу», — оборвал рассуждение хозяина гостиницы герцог. Тон у него был сухой и не допускающий ни малейших возражений. «В Изабеллу и ни в кого другого, ясно тебе это, Бело?» Запустив руку в карман, герцог небрежно швырнул на стол полную пригоршню золотых монет и добавил: «Это тебе за вино, любезный, а остальное можешь оставить себе за труды». Месье Бело аккуратно подобрал золотые и поштучно отправил их на самое дно замшевого кошелька. Молодые люди поднялись, надвинули шляпы до бровей, закутались в плащи и покинули гостиницу. Де Валамбрес принялся расхаживать по переулку взад и вперед, всякий раз задирая голову, когда проходил под заветным окном. Все было напрасно. Изабелла не показывалась, штора была опущена, да и сама комната как будто пустовала. Утомившись ходьбой в безлюдном переулке, где к тому же задувал морозный северный ветер, герцог, не привыкший к подобной выжидательной тактике, махнул рукой и отправился домой, проклиная смехотворное жеманство самонадеянной девицы, вынуждающей ждать и томиться молодого, красивого и знатного мужчину. В ту минуту он едва ли не с нежностью думал о покинутой им податливой и доброй Коризанде. Но самолюбие нашептывало герцогу иное. Стоит ему, подобно Юлию Цезарю, предстать перед жесткосердной дамой, и он окажется победителем. Если же соперник вздумает путаться под ногами, можно избавиться от него либо при помощи собственных телохранителей, либо наняв наемных убийц. Герцогское достоинство не позволяет ему пачкать руки о какого-то безродного проходимца. Изабелла в это время сидела в глубине своей комнаты и не приближалась к окну. Именно поэтому де Валамбрезу и не удалось ее увидеть. Зато за ним самим на протяжении всего его дежурства в переулке пристально наблюдал из другого окна барон де Сиганьяк, которому весьма не нравились манеры этого незнакомца с замашками утонченного аристократа. Суть этих маневров быстро стала ему ясна. Достаточно было проследить за взглядом непрошенного поклонника. Барона так и подмывало спуститься со шпагой и атаковать этого господина, и лишь с большими усилиями он сдерживал себя. В конце концов, в прогулке под окнами гостиницы не было ничего предосудительного, и его появление со шпагой могло показаться всего лишь грубым сумасбродством. А толки об этом могли бросить тень на репутацию Изабеллы, совершенно не виноватой в том, что некто задирает голову и сверлит глазами ее окно. Тем не менее, Сиганьяк решил внимательнее наблюдать за господином в плаще, если он появится снова, и постарался запомнить его внешность, чтобы не ошибиться в случае чего. Для первого представления, с барабанным боем, объявленного по всему городу, Тиран выбрал трагикомедию «Легдамон и Лидий», или «Сходство», сочиненную Жоржем де Скюдери, дворянином, который ранее состоял во французской гвардии, а затем сменил шпагу на перо и с успехом. Второй пьесой была «Радамантада капитана Фракаса», где Сиганьяку предстало дебютировать перед искушенной городской публикой. Все актеры были поглощены разучиванием ролей. Пьеса господина де Скюдери ставилась впервые, и они еще не знали ее в совершенстве. Они задумчиво прохаживались по галерее, то бормоча себе под нос, то вдруг грозно повышая голос. Со стороны их вполне можно было принять за умалишенных. Иногда один или другой останавливались, как вкопанные, а затем снова принимались вышагивать, размахивая руками, словно мельничными крыльями. Особенно усердствовал Леандер, игравший Легдамона. Он заучивал изящные позы, изобретал всевозможные эффекты и вообще вертелся как нечистая сила перед криком петуха. Новая большая роль должна была помочь ему осуществить заветную мечту, внушив страсть некой знатной даме и помочь забыть палочные удары, полученные в замке Брюйер. Роль томного и страстного любовника, чьи чувства, выраженные звучными стихами, то и дело повергаются к стопам жестокой прелестницы, предоставляла Леандру широкое поле для многозначительных взглядов, вздохов, внезапной бледности и прочим душераздирающим ужимкам, на которые он был большой мастер. Недаром Леандр при всем своем смехотворном тщеславии считался одним из лучших героев-любовников провинциальной французской сцены. Запершись в своей комнате, Сиганьяк под руководством Блазиуса приобщался к нелегкому актерскому мастерству. Тот человеческий тип, который ему предстояло воплотить, из-за своей карикатурности имел слишком мало общего с правдой жизни, и, тем не менее, эта правда должна была сквозить через все преувеличения. Публика должна была почувствовать, что под мишурной маской паяца скрывается человек с теми же чувствами, муками и стремлениями, как у всех людей. В этом духе и наставлял барона Блазиус. Прежде всего, старик посоветовал ему начать со спокойного, ровного тона и лишь затем перейти к нелепым выкрикам и похвальбе. И наоборот, после воплей, подобных воплям заживо ощипываемого павлина, надо было возвращаться к обычной, вполне естественной речи, ведь даже самый напыщенный персонаж не может постоянно расхаживать на ходулях. Подобная неуравновешенность свойственна лунатикам и людям с несколько поврежденным рассудком. Она нередко сказывается в преувеличенных жестах, не соответствующих смыслу их слов. Из такого контраста умелый актер может извлечь превосходный комический эффект. Среди прочего, Блазиус рекомендовал Сиганьяку надеть полумаску, скрывающую лоб и нос. Таким образом, он уже в самом своем лице соединит черты фантастические и реальные, а это совсем неплохо для ролей, в которых неправдоподобное сочетается с правдоподобным. В этих обобщенных пародиях на человечество, с которыми оно легче мирится, чем с точными зеркальными отражениями. Пошлые комедианты превращают такие роли в плоскую ярмарочную буфонаду на потеху толпе, но этот же карикатурный образ с помощью правдивых деталей, привнесенных даровитым актером, становится даже более жизненным, чем сгусток одних лишь правдивых черт. Мысль о полумаске пришлась по душе Сиганьяку. Она обеспечивала его инкогнито и придавала мужество. В ней ему было легче предстать перед публикой. Эти несколько слоев бумаги и клея были для него все равно, что шлем с забралом, сквозь которое он будет говорить голосом своего героя. Ведь недаром сказано, что человек — это прежде всего лицо. У тела нет собственного имени, да и скрытый лик остается безвестным. Таким образом, маска могла примирить в его душе голоса гордых пращуров с требованиями нового ремесла. На сцене он, Сиганьяк, станет безымянным духом, оживляющим тело марионетки с той разницей, что сам он будет находиться внутри марионетки, вместо того, чтобы дергать ее за нитку извне. И его дворянское достоинство при этом не пострадает. Блазиус, искренне привязавшийся к молодому человеку, сам изготовил маску, резко менявшую истинный облик барона. Толстый вздернутый нос, красный на конце, как переспелая вишня, лохматые, как бы сломанные посередине брови, закрученные, как рожки молодой луны, тонкие усы, до неузнаваемости изменили правильные черты Сиганьяка. Маска закрывала лишь лоб и нос, но при этом менялось и все лицо. Ближе к вечеру вся труппа отправилась на репетицию, которую было решено провести в костюмах, чтобы оценить общее впечатление. Не желая идти через весь город ряжеными, актеры отправили театральные костюмы в зал для игры в мяч на повозке, а подоспевшие актрисы отправились переодеваться в помещения, разгороженные ширмами. Знатные горожане, местные щеголи и записные острословы из кожи вон лезли, чтобы попасть туда, где жрицы Мус облачались для совершения таинства перевоплощения в героинь драмы. Все эти бездельники увивались вокруг актрис. Один держал зеркало, другой поправлял свечи, третий давал советы, куда лучше прикрепить бант, четвертый подносил пудреницу, а самый робкий сидел на сундуке и с независимым видом покручивал едва пробившиеся усики. У каждой из комедианток имелся круг поклонников, и сейчас их алчные взгляды были заняты тем, что ловили всякие нескромности, которые невольно возникают при переодевании. То соскользнет с плеча рукав пеньюара, открыв гладкую белоснежную, как каррарский мрамор, спину, то розово-белое полушарие вырвется на волю из кружевного гнездышка тугого корсета, то прекрасная обнаженная рука поднимется, чтобы гибким движением поправить прическу. Легко представить, сколько замысловатых любезностей и затертых мифологических сравнений было произнесено галантными провинциалами. Зербина помирала со смеху, слушая эти благоглупости, тщеславие, и не очень умная Серафина наслаждалась ими, а Изабелла просто пропускала мимо ушей, занимаясь своим делом и решительно отвергая предлагаемые услуги. Герцог в сопровождении шевалье де Видоленко также находился здесь. Он не мог не воспользоваться случаем взглянуть на мадемуазель Изабеллу вблизи и, разумеется, счел ее еще более привлекательной, чем на расстоянии. Страсть, которую он сам в себе разжигал, вспыхнула еще ярче. Молодой аристократ постарался предстать перед актрисой в самом выигрышном свете, и для этого ему не потребовалось особых усилий. Он и в самом деле был хорош собой. Длинные темные локоны обрамляли тонко очерченное породистое лицо, оттеняя его матовую бледность. Пурпурные губы горели под изящными усиками, а большие глаза томно мерцали сквозь густую завесу ресниц. Голова его светлости гордо сидела на белой, как мраморная колонна, мускулистой шее, окруженной отложным воротником камзола, обшитым драгоценными венецианскими кружевами. Костюм его был ослепителен. Роскошный камзол из белого атласа, весь в буфах, подхваченных агромантом, вишневого цвета шелковыми лентами и бриллиантовыми пряжками. Манжеты нижней рубахи завершались каскадами складок батиста и кружев. Великолепная перевязь из серебряной парчи несла на себе шпагу в ножнах, а изысканной формы рука в высокой перчатке с раструбом поигрывала белой фетровой шляпой, украшенной алым пером. Вместе с тем во всем этом совершенстве присутствовало нечто отталкивающее. Тонкие и благородные черты герцога выражали нечто бесчеловечное. В этом прекрасном лице ясно читалось, что страдания и радости других людей совершенно не трогают его обладателя, и прежде всего потому, что он считает себя существом особой породы. Немного помедлив, де Валамбрес направился к туалетному столику Изабеллы. Там он остановился, не произнеся ни слова, и молча оперся о подзеркальник, полагаясь на то, что взгляд актрисы, вынужденной то и дело поглядывать в зеркало, неизбежно встретится с его взглядом. Прежде чем заговорить, молодой аристократ хотел поразить воображение девушки своей красотой и великолепием костюма. Этот искусный маневр мог бы достичь цели с кем угодно, но только не с нашей простушкой. Изабелла тотчас узнала незнакомца из соседнего сада и, слегка смущенная его дерзким и пламенным взором, повела себя с величайшей сдержанностью. Казалось, она занята только собственным отражением в зеркале и не замечает, что рядом с ней находится один из красивейших, могущественнейших вельмож Франции. «Странная особа», — подумал де Валамбрес. Решив сменить тактику, он обратился к актрисе. «Если не ошибаюсь, именно вы, мадмуазель, играете роль Сильвии в пьесе господина де Скюдери». «Да, месье», — ответила Изабелла. Вопрос был поставлен так, что она не могла промолчать в ответ. «Я полагаю, эта роль никем не может быть сыграна лучше», — продолжал герцог. «Если она плоха, вы сделаете ее хорошей. Если же она хороша, вы сделаете ее великолепной. Счастливы поэты, вверяющие свои стихи столь прекрасным устам». Эти комплименты, в сущности, ничем не отличались от большинства любезностей, с которыми именитые зрители обычно обращаются к актрисам, и Изабелле поневоле пришлось их принять, поблагодарив едва заметным кивком. Сиганьяк, окончив одеваться и гримироваться с помощью Блазиуса в помещении, отведенном для актеров мужчин, в ожидании начала репетиции заглянул в отделение для актрис. Он уже надел маску и пристегнул к поясу гигантскую рапиру с тяжелой чашкой, наследие бедняги Матамора. На плечах у него болтался ярко-красный плащ, край которого нелепо задирали ножны рапиры. Уже войдя в роль, барон шагал на прямых ногах, выставив одно плечо вперед и напустив на себя невообразимо наглый вид, свойственный капитану Фракасу. «Вы отлично выглядите и держитесь», — заметила Изабелла, когда он приблизился. «Ни у одного испанского капитана с самого сотворения мира не бывало такой надменной и грозной осанки». Де Валамбрес окинул презрительным и высокомерным взглядом лицедея, к которому молодая актриса обращалась так приветливо. «Это, надо полагать, и есть тот жалкий субъект, в которого она якобы влюблена». Со злостью подумал он, чувствуя себя уязвленным тем, что Изабелла могла даже на миг предпочесть ничтожного шута молодому блистательному герцогу. При этом он сделал вид, что вовсе не замечает Сиганьяка, словно тот был неодушевленной вещью, и продолжал вести себя в его присутствии так же развязно, как и наедине с актрисой. Глаза его не открывались от груди девушки, прикрытой шемизеткой. Изабелла смутилась и почувствовала, что помимо воли краснеет под этим до непристойности упорным и жадным взглядом, обжигающим, словно расплавленный свинец. Стремясь избавиться от него, она поспешно закончила гримироваться, тем более что краем глаза успела заметить, как рука взбешенного сиганьяка сжимает рукоять рапиры. Приклеив мушку над уголком рта, девушка уже собиралась отправиться за кулисы, поскольку оттуда то и дело доносился рев тирана. «Ну, вы, наконец, готовы, сударыни?» «Позвольте, мадмуазель, мне кажется, вы забыли приклеить убийцу», — воскликнул герцог. Запустив два пальца в стоявшую на столике коробку с мушками, де Валамбрес извлек оттуда черную звездочку, вырезанную из тафты. «Разрешите мне поместить ее вот здесь, у самой груди. Она замечательно подчеркнет ее ослепительную белизну». За словами мгновенно последовало действие. Изабелла, поначалу растерявшаяся от такой наглости, едва успела откинуться на спинку кресла и избежать прикосновений герцога. Однако тот не принадлежал к числу людей, которых легко смутить. Палец с мушкой на самом кончике уже приближался к груди молодой актрисы, когда крепкая рука стремительно перехватила запястье герцога и стиснула его словно железными клещами. Де Валамбрес в ярости обернулся. Перед ним стоял капитан Фракас. В ту минуту он нисколько не напоминал того комического труса, которого ему предстояло изображать на сцене. «Господин герцог», — сквозь зубы произнес актер, по-прежнему сжимая руку де Валамбреза. «Мадемуазель Изабелла сама приклеивает мушки и нисколько не нуждается в услугах посторонних». Затем он выпустил руку молодого вельможи, и тот сразу схватился за эфес шпаги. Лицо герцога, еще недавно красивое и надменно спокойное, исказило отвратительная гримаса. Щеки его покрылись белыми пятнами, брови сошлись к переносью, глаза налились кровью, ноздри хищно раздулись. Он бросился было на сиганьяка, который продолжал невозмутимо стоять, готовый отразить нападение, но внезапно застыл на месте. Какая-то мысль, словно ведро холодной воды, мгновенно остудила его ярость. Герцог вмиг овладел собой, лицо его вновь обрело естественные краски, и на нем выразилась та наивысшая степень холодного презрения, на какую только способно человеческое существо. Что же его остановило? Он вспомнил, что его противник неблагородной крови, и он едва не заморал свою честь стычкой с каким-то фигляром. Оскорбление, исходящее от столь низменной твари, не могло коснуться его. Кто же станет сражаться с грязью на дороге? Но не в характере де Валамбреза было прощать обиды. Кто бы их ни нанес. Поэтому, приблизившись вплотную к сиганьяку, он прошипел. «Я прикажу моим слугам переломать тебе все кости, жалкая падаль». «Я бы на вашем месте поостерегся, господин герцог», — насмешливо ответил сиганьяк. «Кости у меня крепкие. Боюсь, что от ваших палок останутся одни щепки, а побои я готов терпеть только на сцене». «Как бы ты ни дерзил, каналья, я не опущусь до того, чтобы проучить тебя собственными руками. Слишком велика честь», — бросил герцог. «Посмотрим, насколько она велика», — возразил Сиганьяк. «Я не такой гордец, и, скорее всего, проучу вас сам». «Я не желаю говорить с человеком в маске», — заявил герцог, беря под руку подоспевшего шевалье Дэвида Ленка. «Свое лицо я открою вам в надлежащее время и в соответствующем месте», — ответил Сиганьяк. «Надеюсь, оно покажется вам еще более неприятным, чем этот накладной нос. А теперь довольно. Мне надо спешить, иначе я опоздаю к своему выходу». Актеры, и мужчины, и женщины восхищались отвагой барона. Но им было известно, какой титул он носит, зато остальные свидетели этой сцены были буквально ошеломлены. Изабелла же так разволновалась, что вся побелела под гримом, и Зербине пришлось наложить на ее щеки слой румян. Девушка едва держалась на ногах и едва не упала, выходя на сцену, благо субредка вовремя подхватила ее под руку. Мысль о том, что она стала причиной жестокой ссоры мужчин, была отвратительно кроткой, доброй и скромной Изабелле. Кроме того, она знала, что неизбежно возникнут слухи и пойдут разговоры о происшедшем, а это нанесет ущерб ее репутации. Но главное, она нежно любила Сиганьяка и сознавала, что теперь ему угрожает, если не западня в темноте переулка, то дуэль с непредсказуемым исходом. Происшествие это, однако, не помешало генеральной репетиции. Поистине, никакие треволнения повседневной жизни не в силах отвлечь актеров от театральных страстей. Даже Изабелла играла отменно, хотя на душе у нее скребли кошки, а капитан Фракас, еще не остывший от ссоры, играл с невероятным подъемом и воодушевлением. Что касается Зербины, то она, оказалось, превзошла самое себя. Каждое ее словечко вызывало хохот и шумные рукоплескания. Особенно усердствовал какой-то зритель, усевшийся в углу у самой сцены. Он начинал аплодировать первым и умолкал последним. В конце концов, этой восторженностью он привлек внимание Зербины к своей персоне. По ходу действия пьесы субредка приблизилась к рампе, наклонилась через нее и пристально взглянула в полумрак зрительного зала. Так любопытная певчая пташка выглядывает из гущи листвы. И что же? В углу сидел никто иной, как маркиз де Брюйер. Лицо его светилось беспредельным блаженством, а глаза были полны восторга. Он вновь обрел свою мечту — Лизетту, Мартон и Эсмеральдину в одном лице. «Прибыл господин маркиз», — шепнула Зербина в паузе между двумя репликами Блазиусу, игравшему Пандольфа. «Взгляни, весь сияет, ликует, горит страстью. Просто не помнит себя от восторга, и если бы не приличие, перескочил бы через рампу и на глазах у всех бросился бы меня целовать. Ну, погоди у меня, господин де Брюйер, тебе нравятся субредки? Что ж, я подам тебе это блюдо с перцем, солью и прочими пряностями». Тут Зербина пустила в ход весь свой талант, наполнив игру невероятным пылом. Казалось, она вся светится, охваченная огнем веселья и остроумия. И в конце концов маркиз понял, что уже никогда не сможет обойтись без этих острых ощущений. Все женщины, когда-либо дарившие ему свою любовь, в сравнении с этой девушкой стали казаться ему скучными, бесцветными и вялыми, как уснувшие рыбы. Пьеса господина де Скюдери, которую репетировали второй, была хоть и менее забавной, но тем не менее понравилась публике. К тому же Леандр был просто великолепен в роли Лигдамона. Но теперь мы на время покинем наших комедиантов, в чьих талантах давно уже не сомневаемся, и последуем за герцогом де Валамбрезом и его неизменным спутником. После стычки, в которой преимущество оказалось не на его стороне, молодой герцог вернулся в свой особняк, клокоча злобой, и принялся строить планы мести, причем самым умеренным из них было жестокое избиение обнаглевшего лицедея. Шевалье де Видоленк вскоре отказался от попыток его успокоить. Герцог, словно одержимый, метался по комнате, пинал кресло, опрокидывал столы и пытался дать выход досаде, крушил все, что попадалось под руку. Наконец, он схватил драгоценную японскую вазу и грохнул ее о плиты пола так, что она разлетелась на 1000 осколков. «Проклятье!» — прорычал де Валамбрес. «Как бы я хотел вместо этой вазы прикончить этого мерзавца, растоптать его останки, вышвырнуть в выгребную яму. Этот жалкий проходимец осмелился встать между мной и предметом моих стремлений. Будь он дворянином, я бы был готов биться с ним на шпагах, саблях, пистолетах, пешим или конным до тех пор, пока не смог бы наступить на его грудь и плюнуть в лицо его трупу». «Нельзя исключить, что мы действительно имеем дело с дворянином», — заметил Дэвид Оленг. «Уж слишком он самоуверен. Месье Бело упоминал о каком-то актере, который поступил в труппу из-за любви к мадмуазель Изабелле, и она благосклонна к нему. Скорее всего, это он и есть, судя по этой ревнивой вспышке и волнению девицы». «Что за чепуха?» — вскричал де Валамбрес. «Разве благородный человек стал бы водиться с шутами, играть с ними комедии, мазать физиономию белилами и румянами, сносить щелки в лоб, оплеухи и пинки? Этого просто не может быть». «Но ведь даже Юпитер принимал обличье быка, а иной раз и чужого супруга, чтобы пользоваться любовью смертных женщин», — заметил шевалье. «А такое уничижение куда позорнее для олимпийца, чем игра на подмостках для дворянина». «Даже если это правда, я для начала прикажу проучить лицедея, а уж затем покараю человека, если он действительно прячется под этой презренной маской». С этими словами герцог взялся за колокольчик. «На этот счет можете не сомневаться», — заметил Дэвид Оленг. Под косматыми шутовскими бровями глаза у него горели, как у разъяренного хищника, а вид, несмотря на багровый нос, был весьма угрожающий. «Тем лучше. Значит, моя шпага, совершая справедливое мщение, угодит не в пустоту». В ту же минуту в комнату вошел слуга и, почтительно склонившись, застыл, ожидая распоряжений господина. «Подними Баска, Азалана, Мериндоля и Лабриша, если они уже легли. Пусть захватят дубинки покрепче и отправляются к выходу из зала для игры в мяч, где играет труппа тирана. Там они должны подстеречь актера по имени капитан Фракас, неожиданно наброситься на него и от души избить. Но пусть позаботятся, чтобы он остался жив, иначе кто-нибудь подумает, что я опасаюсь его. Скажи им, что всю ответственность я беру на себя. Да, и еще, пока дубинки будут плясать, пусть приговаривают: «Это тебе гостинцы от герцога де Валамбреза». Такое поручение не слишком удивило слугу. Возможно, оно было далеко не первым. И он тут же удалился, перед тем заверив, что все приказания его светлости будут в точности исполнены. Когда дверь за лакеем закрылась, шевалье Дэвид Оленг проговорил: «Мне не нравится, как вы решили обойтись с этим комедиантом. Право, он выказал больше отваги, чем можно было ожидать при его ремесле. Хотите, я под каким-нибудь вымышленным предлогом вызову его на дуэль и убью? Любая пролитая кровь красна, хоть и болтают, что у дворян она голубая. Я принадлежу к старинному роду, но не столь знатному, как ваш, и не опасаюсь причинить ущерб своей чести. Достаточно вашего слова, и я возьмусь за дело. Как по мне, так этот капитан более достоин шпаги, чем палки». «Благодарю тебя, друг мой», — ответил герцог. «Твое предложение показывает, насколько ты предан мне, но принять его я не могу. Этот наглец посмел прикоснуться ко мне, фактически оскорбил действием. И ему придется искупить это самым позорным образом. Если же он и в самом деле окажется дворянином, ему известно, к кому обратиться. Я всегда готов ответить, когда со мной говорят на языке шпаги». «Что ж, как вам будет угодно, ваша светлость», — произнес Дэвид Оленг, кладя ноги на каменную решетку с видом человека, вынужденного покориться неизбежному. «Между прочим, эта Серафина, играющая роли первых любовниц, просто прелесть. Я отпустил в ее адрес несколько любезностей и, если не ошибаюсь, уже добился свидания. Почтенный Бело оказался прав». На этом беседа иссякла, и оба принялись неторопливо ожидать возвращения головорезов герцога.